но я никогда не осмеливался обнажать шпагу. Сегодня она здесь, передо мной, хотя руки мои уже бессильны. Но хочу попытаться. Наступило, быть может, время защищаться, хотя мы ничего не понимаем. Из соседней комнаты выходит Беланжера, неся на руках Тентажиля. Беланжера. Он уже не спал. Игрена. Он бледен. Что с ним? Беланжера. Не знаю. Он тихо плакал. Игрена. Тентажиль. Беланжера. Он смотрит в другую сторону. Игрена. Он меня не узнает. Тентажиль, где ты? Твоя сестра говорит с тобой. На что ты смотришь? Повернись ко мне. Будем играть. Тентажиль. Нет, нет. Игрена. Ты играть не хочешь? Тентажиль. Я не могу больше ходить, сестра Игрена. Игрена. Не можешь ходить? Но что же? Что с тобой? Тебе немного больно? Тентажиль. Да. Игрена. Где же больно? Скажи, где, Тентажиль, я вылечу тебя. Тентажиль. Не могу сказать, сестра Игрена. Повсюду. Игрена. Иди сюда, Тентажиль. Ты знаешь, что мои руки нежнее, и что на них ты скоро выздоравливаешь. Дай его мне, Беланжера. Он сядет ко мне на колени, и все пройдет. Вот видишь как? Твои старшие сестры здесь, они около тебя. Мы защитим тебя, и все дурное пройдет мимо. Тентажиль. Она тут, сестра Игрена. Почему нет света, сестра Игрена? Игрена. Есть, дитя мое. Разве ты не видишь лампы, которая спускается со свода? Тентажиль. Да-да, она невелика, других нет. Игрена. На что другие? Все, что нужно видеть, видно. Тентажиль. А? Игрена. О, глаза твои глубоки. Тентажиль. Твои также, сестра Игрена. Игрена. Сегодня утром я этого не заметила. Я видела, как что-то в них всплыло на поверхность. Нельзя быть уверенным в том, что померещилось душе. Тентажиль. Я не видал души, сестра Игрена. Но почему Аглаваль там, на пороге? Игрена. Он отдыхает. Ему хотелось поцеловать тебя перед сном. Он ждал, пока ты проснешься. Тентажиль. Что у него на коленях? Игрена. На коленях? Я ничего не вижу на его коленях. Тентажиль. Есть, есть что-то. Аглаваль. Пустяки, дитя мое. Я осматривал свою старую шпагу. Я ее с трудом узнал. Она служила мне много лет, но с некоторых пор я потерял к ней всякое доверие и думаю, что она скоро сломается. Здесь, около рукоятки, маленькое пятно. Я заметил, что сталь побледнела. И я спрашивал себя... Не помню, о чем я себя спрашивал. На душе у меня очень тяжело сегодня, что поделаешь. Необходимо жить в ожидании неожиданного. И надо действовать так, как будто надеешься. Бывают такие полные значения вечера, когда ненужная жизнь подступает к горлу, хотелось бы закрыть глаза. Поздно, и я устал. Тентажиль. У него раны, сестра Игрена. Игрена, где? Тентажиль. На лбу и на руках. Аглаваль. Это давнишние раны, от которых я больше не страдаю, дитя мое. Должно быть, сегодня на них падает свет. Разве до сих пор ты их не замечал? Тентажиль. Он как будто печален, сестра Игрена. Игрена. Нет-нет, он не печален, он очень устал. Тентажиль. Ты тоже печальна, сестра Игрена. Игрена. Да нет же, нет. Видишь, я улыбаюсь. Тентажиль. И другая сестра тоже. Игрена. Да нет, она тоже улыбается. Тентажиль. Так не улыбаются. Я отлично знаю. Игрена. Послушай, поцелуй меня и думай о другом. Целует его. Тентажиль. О чем другом, сестра Игрена? Почему мне больно, когда ты меня так целуешь? Игрена. «Я сделала тебе больно?» Тентажиль. «Да, не знаю, почему я слышу, как бьется твое сердце, сестра Игрена». Игрена. «Ты слышишь, как оно бьется?» Тентажиль: «О, о, оно бьется, бьется, как будто хочет...» Игрена: «Что?» Тентажиль: «Не знаю, сестра Игрена». Игрена: «Не надо беспокоиться напрасно или говорить загадками. Смотри, твои глаза влажны. Почему ты волнуешься? Я тоже слышу твое сердце». «Всегда слышишь, когда так обнимаешь друг друга. Тогда-то сердца говорят о том, что недоступно языку». Тентажиль: «Сейчас вот я не слыхал». Игрена: «Потому что...» «О, но твое, что с ним? Оно разрывается». Тентажиль кричит: «Сестра Игрена! Сестра Игрена!» «Игрена, что?» Тентажиль: «Я слышал, они... они подходят». «Игрена, кто подходит? Что с тобой?» Тентажиль: